Флэшбэк четвертый. Зараза. Тачка на лечении после вчерашней аварии, и сегодня я расслабляюсь. В руке бутылка хорошего пива. Рядом две девчонки. Только познакомились. Но по их взглядам и вседозволенности моим рукам, я понимаю, что знакомство затягивать не стоит, а они не против перейти к горизонтальным форматам. Я должен выбрать, или цыпочки не против поиграться втроем. Клубешник неформальный почему-то в последнее время тянет именно в такие. То тьма занятных персонажей, а пафос дорогих клубов и отшлифованные одинаковые девки с завышенными ценниками уже заебали. Наклоняясь к одной из кисок. «Поехали ко мне». «Поехали». «Подружку твою возьмем?» Нерешительно замирает. «Давай. Будет горячо, ты же взрослая девочка. Твоя подружка согласилась поиграть с нами». Неуверенно пожимает плечами. «На самом деле я ничего еще не обсуждал с ее подружкой. Но немножко психологического давления. Еще бутылочку пива. И сдастся сначала это, а потом и другая по той же схеме. Молоденькие всегда ведутся на эту версию пикапа. Им хочется выглядеть опытнее в глазах мужчин. Целую в шею. Хочу тебя. И твою подружку хочу тоже. Ты же смелая девочка. Давай, не разочаровывай меня. Мне нравятся смелые». Подмигиваю я ей. «Ну, ладно». Закусывает она губу. Поворачиваюсь ко второй, поглаживая первую по бедру. «У меня к тебе предложение», ухмыляюсь я, «от которого нельзя отказываться». Тырь отвлекается от своей тёлочки, заглядывая в телефон. «Арчи!» Показывает мне экран. «Карина». «Да, я не беру трубку и не отвечаю на звонки. Хочется чего-нибудь новенького, грязненького. Не заводит меня автоматический трах. Расслабиться, да, но периодически хочется чего-то, что может эмоционально порвать, зажечь по-настоящему, а в Карине этого нет. Она делает все прикольно, умело, красиво, но переходить свои границы не позволяет. А в чем тогда кайф, если их не переходить? Эмоции словно пластиковые. Не чувствую, что трахаюсь с кем-то живым. Наелся я уже Кариной. Мы трахаемся через день, а я все равно голодный. Мне нужно блюдо поострее, погорячее. Но, если честно, уже эти тройнички не дают нужного эффекта. Девки больше исполняют, чем реально чувствуют. И надо капитально их извращать, чтобы получить нужную дозу натуральности эмоций. «Напиши, что не в курсе, где я», – прошу я Терри. «Завтра ей позвоню». «Да, и дерну погонять ее тачку, пока лечится моя». Терри зависает в телефоне. «Не выйдет, Арчи. Она уже где-то здесь». «Да, блядь. Не выношу, когда меня контролируют и появляются тогда, когда я не приглашал». «Вон она, смотри», — показывает мне Терри. Карина оглядывается на меня и еще не видит. «Меня нет», — вырываюсь я из сладкого плена двух бедер, устроившись на моих. Прогуляюсь. Забираю бутылку своего пива, сбегаю наверх в кальянную. Синие и красные полупрозрачные шторы, отделяющие кальянные комнаты друг от друга. Не очень вдохновляющие новизны диваны и пряный дым. На одном из диванов еще две телочки с кальяном. Подснять или увести тех, что снизу. В целом, что те, что эти, примерно одного вида. Без разницы. Делаю несколько шагов к их столу. «Стой!» От неожиданности торможу. «Но это не мне». Какое-то мельтешение за полупрозрачной шторой. Женский сдавленный вскрик. «Не дергайся!» «Не трогай меня!» Словно глухой удар об стену. «Ау!» И болезненное женское шипение. Рывком одергиваю красную штору. И от неожиданности открываю рот. «Моя авария!» Массивный чувак, прихватив ее за горло, и уже, по всей видимости, не первый раз вдалбливает в стену. «Ты че там базарила?» Зло оскаливаясь, она толкает его ладонями в лицо, пытаясь попасть каблуком в колено. «Отвали!» – взвизгивает она. «Отпусти!» – еще один удар об стену. Она немного обмякается, стону хватает за затылок. Он размахивается. «Вот козел!» – перехватываю его руку. «Нет, я бы, конечно, тоже и настучал, но не по лицу же». Авария распахивает глаза, разглядев меня. «Узнала!» Тревожно покусывает свою мягкую, вздрагивающую губу. «Ладно, чувак, отдай девчонку мне. Я ее отшлепаю». Он оборачивается, не отпуская ее горло. Я вижу, что ей тяжело дышать. Его пальцы не шутят. Ее пытаются оторвать его руку от горла. «Все, пусти, я накажу ее сам!» Ее глаза обидчиво и мстительно прищуриваются. По-детски, как у моей Маруськи, когда дразню ее. «Дуреха!» — ухмыляюсь я ей. Мне реально жалко, что ей так прилетело. Несмотря на то, что сучка, по всей видимости, еще та. И нарвалась сама. Он поворачивается к ней обратно. «Твой мужик!» Пауза в 3 секунды. И с энтузиазмом она начинает кивать ему головой. Он отпускает ее горло. Ну, дальше, в принципе, ожидаемо. Я отклоняюсь от летящей у меня подачи, делая шаг назад, размахиваюсь посильнее и успокаиваю чувака бутылкой в лоб. Стекла, пена, он оседает. Авария резко срывается с места, в направлении лестницы. Ну как можно так бегать на этих каблуках? Откидываю в сторону стеклянную розу. Стой! Эй! Дергает меня кто-то за плечо. Разворот и подача в нос. Только-только прекративший ныть, разбитый об руль, нос взрывается болью. И теперь маяк ловлю я, оседая по стене и прижимая ладони к лицу. Их было 2. Авария, зараза. Горячая струйка щекочет губы. Вытираю тыльной стороной ладони. Но густые капли падают. На мою любимую белую толстовку, блять. 2-е свидание, опять подстава. Опять авария и разбитый нос. И снова сбежала. Бойся, зараза.